Дракула. Я никогда не пью вино. Легенда гласит, что в конце жизни Белла Лугоши спал в гробу, и перед смертью в августе 1956 года он произнес такие слова. «Я — граф Дракула, король вампиров. Я бессмертен». Обе истории, скажем так, неточны. Лугоши не считал себя Дракулой и умер без средств к существованию и в одиночестве, так что мы никогда не узнаем, какими были его последние слова. Но эти и другие истории об актере доказывают, что в народном воображении возник миф, отождествляющий персонажа с его самым известным исполнителем. После того, как он воплотил Дракулу в 1931 году, киноверсии романа Брэма Стокера следовали одна за другой. Но ни один из исполнителей главной роли не смог справиться с ним, графом с гипнотизирующим взглядом, одетым во фрак, как на светском приеме, и придавшим Дракуле подлинный трансильванский акцент. По иронии судьбы, персонаж Беллы Лугоши в какой-то мере напился его крови и в конечном итоге свел его в могилу. Он был не единственным. Ирландец Брэм Стокер также вошел в историю как автор всего одного романа, хотя был весьма плодовит как в художественной литературе, так и в эссеистике. Но, как и у Лугоши, его версия вампира имела столько поклонников, что затмила все остальные его произведения, оставив их далеко позади от этого ночного существа, которому необходимо питаться человеческой кровью, чтобы существовать между жизнью и смертью. Когда Стокер опубликовал «Дракулу» в 1897 году, посвятив несколько лет его написанию, к этому мифу уже неоднократно обращались. Но роман был не просто литературным наследием. На самом деле, как случается с произведениями, получившими статус классических, «Дракула» явился совокупностью целого ряда факторов, которые пересеклись на пути писателя. Это и фантастические сказки ирландской традиции, рассказанные ему матерью, и заигрывание Стокера с оккультными обществами, и чтение книги путешествий по Трансильвании, написанной шотландкой Эмили Джерард, в которой были собраны традиции этого отдаленного региона, входившего тогда в состав Венгрии, и жесткое историческое наследие карпатского деятеля, правившего в 15 веке, Влада Цепеша. К этому можно добавить жесткую викторианскую мораль Лондона конца 19 века, где Стокер провел значительную часть своей жизни, а также дружбу с такими писателями, как Уэллс и Артур Конан Дойль, привычными к фантастической литературе, и эпизод, вызвавший тревогу в лондонском тумане около 1888 года. Преступление Джека-потрошителя, который, как и Дракула, действовал по ночам и в качестве своих жертв выбирал женщин. Стокер не раз признавал влияние этого ночного хищника на процесс создания Дракулы. После смерти писателя в 1912 году и огромного успеха романа вполне естественно, что кинематограф заинтересовался историей о загробном мире, которую можно было бы рассказать и без звука. Среди версий, предшествовавших той, в которой снялся Белла Лугоши, самой леденящей душу была Носферату, снятая Мурнау в 1922 году. В ней мы видим сгорбившегося вампира, а его голова с бритым и заостренным черепом, заостренными ушами, нечеловеческими выпученными глазами и двумя клыками, торчащими между губ, напоминает голову крысы, возникающей из темноты. В отличие от этого экспрессионистского монстра, образ Дракулы, созданный Беллой Лугоши, приобрел новое звучание, хотя актеру пришлось пройти долгий путь на театральной сцене, прежде чем он получил возможность появиться на большом экране. Белла Ференц де Жоблашко родился в 1882 году в трансильванском городе Лугош. Отсюда и сценическая фамилия – Лугоши. Когда-то этот румынский регион входил в состав Австро-Венгерской империи. В 20-летнем возрасте он дебютировал на сцене в Будапеште, а после Первой мировой войны, раненый физически и психологически, пристрастился к морфию. Вернулся на большие подмостки венгерской столицы и стал активно выступать за объединение актеров в профсоюзы. В конце 1920-х годов Лугаши снялся в ряде немецких фильмов, а в 1921 году отплыл в США, преодолев строгий иммиграционный контроль, чтобы обосноваться в Нью-Йорке и попытать счастье в Большом Яблоке. В Европе он прославился как драматический актер, но в Нью-Йорке был совершенно неизвестен и вынужден был пробивать себе дорогу на сценах венгерской колонии. Прорыв в его актерской карьере произошел в 1927 году, когда он сыграл главную роль в сценической версии «Дракулы», которая с ошеломляющим успехом и одобрением критиков была показана на Бродвее. Зрители привыкли к присутствию этого утонченного исполнителя, акцент которого выдавал его среднеевропейское происхождение, и который глазами и руками умел выразить такие противоположные регистры, как ужас и соблазн. Спустя 3 года компания Universal наконец-то решилась на съемки киноверсии театрального сценария, взвесив все «за» и «против» этого решения. К плюсам можно было отнести почти несомненный успех сюжета, подтвержденный кассовыми сборами после гастролей по нескольким американским сценам и почти 300 спектаклями. Из минусов – необходимость выплачивать большие гонорары вдове и законной наследнице Брэма Стокера, Флоренс Белком, когда киностудии не хотели идти на большой риск по причине только что случившегося биржевого краха на Уолл-стрит. На роль графа рассматривалось несколько актеров. Уверенные позиции занимал Конрад Фейт, Лон Чейни и Белла Лугаши. Но Чейни, который был фаворитом, умер от рака. Лугаши хотел сыграть Дракулу на большом экране, и в этом ему помогла его известная театральная роль. Кроме того, он был согласен получить за свою работу совсем небольшую плату, и, как говорят, именно ему удалось добиться от правообладателя значительной скидки. Таким образом, он оказался достоин этой роли, осуществил свою мечту и оставил нам бессмертный образ. Режиссером Дракулы стал Тодд Браунинг, который работал вместе со своим оператором Карлом Фройндом, с которым периодически ссорился. Браунинг был опытным американским режиссером, уже участвовавшим в нескольких хитах немого кино с Лоном Чейни. Юность он провел среди странствующих цирков, людей с физическими особенностями и ярмарочных аттракционов. И у него появилась нездоровая склонность к гротеску. По факту, через год после «Дракулы» он дал волю этому увлечению, сняв фильм «Уродцы». Австриец Карл Фройнд имел репутацию творческого и оригинального оператора, работавшего с великими мастерами немецкого кино над такими картинами, как «Последний человек» и «Метрополис». В итоге, на протяжении всего времени действия фильма «Дракула» для любого внимательного зрителя очевидно несходство стилей и настроений Браунинга и Фройнда. Первый немного разочарован низким бюджетом фильма, а второй готов приложить все усилия, став почти сорежиссером и оставив свой след в некоторых лучших сценах, где можно оценить элегантность движений его камеры. Начало фильма впечатляет, учитывая примитивные средства того времени. Конная повозка едет по одинокой дороге через горный пейзаж, нарисованный на стекле перед объективом. Среди путешественников – Ренфилд, его играет Дуайт Фрай, невинный агент по недвижимости, которому поручено найти дом в Лондоне для графа Дракулы. Дилижанс останавливается в придорожном трактире. И несмотря на предупреждение трактирщиков, Ренфилд продолжает свой путь в темноте ночи к дому своего клиента. Одна из наиболее ярких сцен имеет место внутри замка, представляющего собой подобие разрушенной готической крепости. Камера блуждает в тенях склепа, в котором можно разглядеть несколько каменных саркофагов. Среди них перемещаются мелкие животные, броненосцы, опоссумы и случайные насекомые, готовя кульминацию, неминуемое появление Дракулы. Саркофаг медленно открывается. Появляется бледная рука с острыми ногтями, и тогда мы впервые видим графа, стоящего посреди склепа и смотрящего в камеру. Глаза, освещенные таким образом, что все остальное лицо остается в темноте, станут визитной карточкой Беллы Лугаши, который появляется в сопровождении 3 статичных женщин в белых одеждах, уже поддавшихся магнетизму вампира. Встреча Дракулы и Ренфилда происходит в замке, на середине каменной лестницы, под далекий вой волков. Интересен и момент, когда гость случайно получает небольшой порез на пальце и чудом избегает первого укуса хозяина, благодаря вовремя оказавшемуся рядом распятию. Незадолго до этого граф произносит свое знаменитое «Я никогда не пью вина». И зритель чувствует, что Ренфилд уже попал в паутину. А Дракула вскоре станет его хозяином, загипнотизировав его и отстранив от него трех женщин-вампирш, что цензура того времени расценила как акт гомосексуальной эротики. Путешествие графа в Лондон в компании Ренфилда и медленное погружение последнего в безумие и покорность в мастерском исполнении Фрая достигают поистине магнетических моментов. Например, когда они добираются до места назначения, и Дракула заглядывает в люк корабля, всю команду которого он уничтожил. Или когда граф ползет на четвереньках к возможной жертве, потерявшей сознание на полу. В обоих случаях Фрай сопровождает свои действия нервным смехом, леденящим кровь сочетанием ужаса и безумия. Последующие встречи Дракулы с его главной жертвой, юной Миной, Хелен Чендлер, или с его антагонистом, доктором Ван Хельсингом, Эдвард Ван Слоун, страдают от жестокости версии, в которой чувствуется театральное происхождение текста. Но даже в этих сценах Белла Лугоши с апломбом изображает ироничного и культурного аристократа, который сделает его знаменитым. Премьера фильма «Дракула» состоялась 12 марта 1931 года в Нью-Йоркском монументальном Рокси Театре, ныне не существует. Рекламная кампания обещала зрителю самую странную страсть, которую когда-либо знал мир. Успех фильма был настолько ошеломляющим, что пополнил казну Universal и ознаменовал начало золотого века жанра ужасов. В свою очередь персонаж поглотил Беллу Лугоши. И хотя после «Дракулы» он снялся в бесчисленных научно-фантастических фильмах, ужасов и триллерах, и даже сделал камео с Гретой Гарбо в «Ниночке», в 1940-х годах Лугоши встал на путь саморазрушения, признал свою зависимость и показал израненные шприцами ноги. Лишь в 1950-х годах ему удалось ненадолго спастись благодаря Эду Вуду и съемкам в нескольких фильмах этого кинодеятеля, названного худшим режиссером в истории. Легенда о вампирах была и остается универсальной, неиссякаемой жилой для романов, графики, телевидения и кино. Достаточно вспомнить «Дракулу» с Кристофером Ли в главной роли, «Голод», гламурную версию с Дэвидом Боуи и Катрин Денёв, или «Дракулу» Брэма Стокера в постановке Копполы. Фильмы, позволяющие сделать вывод, что миф этот так же бессмертен, как и его главный герой. Дракула. В 1751 году во Франции была опубликована книга «Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenants de Hongrie, de Moravie, etc.», посвященная этому мифу. Почти 70 лет спустя была опубликована книга «Вампир», написанная Джоном Уильямом Полидори во время легендарной встречи, организованной лордом Байроном, на которой Мэри Шелли придумала своего Франкенштейна. И на протяжении всего XIX века в условиях подавляющего присутствия готического ужаса в литературе вампиризм занимал почетное место в произведениях Гёте, По, Гоголя, Потоцкого, Мопассана, Ле Фаню, Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и испанки Эмилии Пардо Базан. Влад III Валахийский получил прозвище «Цепиш» за то, что посадил на кол тысячи турков, чтобы остановить натиск со стороны Османской империи. Другим именем, под которым был известен этот персонаж, было Влад Дракула. Его отец был известен как Дракул, что, возможно, послужило источником литературного происхождения имени графа Дракулы, которое, по версии Стокера, также означало «дьявол» на родном языке Влада. Даже этимология имени персонажа скрыта в тумане легенды. Похоже, что кинематографических вампиров и их исполнителей преследует некое проклятие, наказанием за которое стало исчезновение нескольких фильмов. Первым из них был «Дракула», снятый в Венгрии в 1921 году, о котором почти ничего не известно. Другой известный потерянный фильм – «Лондон после полуночи», снятый Тоддом Браунингом в 1927 году, где Лон Чейни сыграл двойную роль – вампира и агента Скотланда Ярда, который пытается его выследить. Потеря фильма «Голова Януса» «Der Janus Kopf», снятого Мурнау в 1920 году во время его немецкого периода и не являющегося фильмом о вампирах, но связанного с другим шедевром жанра – «Доктором Джекилом» и «Мистером Хайдом», также, должно быть, была болезненной для Беллы Лугоши. Доказательством экономии средств во время съемок стало повторное использование некоторых декораций, например, интерьера замка Дракулы, превращенного в аббатство Карфакс. Но самое примечательное, что все декорации были использованы для съемок двух версий – английской – Браунинг Лугоши и испанской, снятой Джорджем Мелфордом, с испанским актером Карлосом Вильяриасом в роли Дракулы. Первая версия снималась днем, а вторая – ночью. Некоторые критики считают, что версия, предназначенная для испаноязычной аудитории, превосходила английскую в некоторых деталях. Например, в эротическом накале сюжета и главной героине – Лупите Товар. Тим Бёртон снял в 1994 году фильм «Эд Вуд», сделав его двойной данью уважения. Печально известному режиссеру, который компенсировал недостаток средств и таланта несгибаемой волей, и самому Белли Лугоши, которого сыграл Мартин Ландау, получивший Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, что стало своего рода профессиональным воскрешением покойного венгерского актера. Студия прислала записку, в которой говорилось, что Дракула нападает только на женщин. Цензура постоянно сопровождала съемки и постпродакшн фильма. А с 1934 года, когда начал применяться кодекс Хейса, она стала еще более придирчивой. Ни в одной из сцен мы не видим момента, когда Дракула прокусывает шеи своих жертв, граф умело прикрывает их своим плащом. Не видно даже ран, оставленных клыками. Не видим мы и финальный момент, когда Ван Хельсинг вбивает кол в грудь Дракулы, и его стоны в момент смерти также не слышны.